имя. Море ждало наступления ночи и возвращения луны. Тьма двигалась с востока, принося с собой прохладу, сны и отдых. Морская вода тихо шептала молитвы, шурша волнами. А Зермидохт смотрела на полуобнаженное тело Саварана, спящего на тонкой желтой циновке. Из ее глаз текли слезы. Когда этот человек содрал с себя последний лоскут дьявольской кожи, он уснул словно после битвы. Борьба, через которую прошел воин, оставила его без сил. Саваран лежал на полу, свернувшись калачиком, и иногда вздрагивал во сне, как будто мучительная казнь все еще продолжалась. Его тяжелое дыхание изредка прерывалось глухими стонами во сне. Тонкая белая кожа стала чувствительной к малейшему дуновению. Только внутренняя сила еще сдерживала его от бездны безумия. Бывшая жрица укрыла его куском белой ткани и нежно смотрела на его новое лицо. Чистое молодое лицо, несущее на себе черты тех северных племен, которые живут на берегу Гирканского моря. А Зермидохт боялась разбудить его, но все же не смогла удержаться и прикоснулась к его нежной, только обретшей свободу человеческой кожи. Саваран простонал во сне, но не проснулся. А Зермидохт продолжала гладить его и пожирать глазами. Она чувствовала нестерпимое томление внизу живота. Ее тело покрылось сладким потом желания. Она понимала, что с ней происходит. Это было первое желание мужчины после того, как ее изнасиловал собственный отец. У Саварана быстро росли волосы, словно почувствовав свободу, они вырвались наружу, и теперь его голова была покрыта густыми черными волосами, которые продолжали расти до его плеч. Его мускулы оставались такими же, как раньше, когда он был демоном. Он был прекрасен, как любой молодой воин, и беззащитен, как новорожденный. У него было все, но не было имени. Свое, а точнее чужое имя, он содрал с себя вместе с кожей. Дверь в хижину медленно открылась, и, тихо ступая, вошла Дарья. Она на цыпочках подошла к Зермидохт и, взяв ее за руку, повела за собой. Девушка оглядывалась на спящего Саварана, но Дарья приложила палец к ее губам и шепотом сказала девушке: «Не тревожься о нем. Ему еще надо долго спать, чтобы снова стать человеком. Я прислала к нему старые лечащие сны. Они будут мазать его израненную душу нежной мазью, чтобы он вновь научился видеть и чувствовать как человек. Пойдем со мной. Уже темно. Скоро взойдет луна». Они вышли к берегу моря и сели на песок. Дарья взяла девушку за руку и молча смотрела вдаль на восходящую над морем луну. «Чего мы ждем?» — спросила Зермидохт. «Снов. Сегодня особенная ночь. Ночь смены времен. Я покажу тебе страшные вещи, но не для того, чтобы напугать тебя. Я хочу спасти вас обоих, хотя сами мы обречены на кое-что страшнее гибели». «О чем ты говоришь?» «О том, что мы, боги и демоны этого моря, обречены на забвение», — ответила Дарья. А Зермидохт ничего не поняла, но промолчала и вместе с богиней смотрела на водную гладь и на лунную дорожку. А потом она стала различать смутные силуэты, которые двигались в воде, словно это был чужой, но в то же время ее мир, на который она смотрела со стороны. Море превратилось в большой киноэкран, на котором показывали долгий, страшный, немой фильм. А Зермидохт видела будущее. Она увидела воинов халифа Умара и арабов, которые завоевали Иран и разрушили древнее царство. Она увидела разрушение храмов огня и падающих ниц людей, потому что их теперь заставили молиться именно так. Она видела раздоры и войны, кровь и голод, но также видела расцвет науки и поэзии. А Зермидохт смотрела и видела, как с востока, с великой степи, движутся тучи всадников с узкими глазами, как они топчут копытами своих коней землю Ирана. Она видела, как рушатся города и как их отстраивают заново. Азермедохт видела, как сладкая мелодия персидского языка была записана арабскими буквами, словно это ноты старой песни, звучащей по-новому. Она видела туркоман, которые рвали Персию на части. Она видела 14-летнего шаха Исмаила, возродившего страну из руин и объединившего ее под своей властью. Она видела войны с турками и русскими. Перед ее глазами проходили сражения русско-персидских войн и завоевания северных ханств. Она видела шаха и англичан, нефть и свержение Масадыка. Азермедохт видела свержение ненавистного шаха и тысячи убитых молодых мальчиков, не вернувшихся с Ирано-Иракской войны. Она видела, как менялось древнее Каспийское море, как оно проглатывало и выплевывало древние города и крепости. Как рос и менялся Багуан, превращаясь в большой город, столицу Ширваншахов, потом в столицу нового государства Азербайджан. Она видела нефть и роскошь, войну и коммунистов, резню и процветание. Она видела советские танки в Баку и сотни убитых в одну ночь мужчин, женщин и детей. Она видела возрождение города из пепла, как город стал таким же мраморным, как его отражение на дне морских снов. Она видела, как за все это время никто, абсолютно никто, не вспомнил о том, что на дне Каспийского моря тихо плачет в чужих снах, забытая всеми богиня-дьяволица с черными волосами и тонкой кожей. Потом она проснулась. Ее била дрожь. Когда девушка встала на ноги, она заметила, что стала меньше ростом, что ее талия стала уже, и бедра стали не такими широкими, как раньше. Она потрогала себя за грудь, заметно уменьшившуюся за ночь. Теперь у нее было тело подростка, не по годам молодое, чистое, девственное тело. Солнце медленно выныривало из моря, словно ничего не произошло. Девушка протерла глаза и взглянула на свое отражение. В страхе она отпрянула от воды. У нее было новое, неизвестное ей лицо. Это больше не было мужское лицо ее отца. Это было настоящее, женское, прекрасное персидское лицо. Теперь она была похожа на настоящую девушку, а не на высокую толстозадую жрицу с мужским лицом. В старую рыбацкую хижину возвращалась другая девушка. Не та, что заснула на берегу моря под светом луны. У нее было новое имя. «Теперь я воскресшая. Я Зенде», — сказала она с улыбкой. На полу на старой циновке спал молодой, красивый, как конь, мужчина. У него были длинные до плеч густые черные волосы, мускулистое тело и прекрасное, как любовь, лицо. Он открыл глаза, когда в хижину вошла Зенде. Она улыбнулась ему и нежным женским голосом сказала: «Просыпайся. У тебя теперь новое имя. Ты конь Митры. Мехрасп».